Одаренность Евгеника. Механизмы, с помощью которых внешние воздействия влияют на формирование функциональных связей мозга, неизвестны. Можно лишь предполагать, что они сложны и многоступенчаты. Отсюда вытекает, что талант в большой мере дело случая и не передается потомству. Однако многие авторитетные ученые верят в наследуемость, если не таланта, то умственных способностей. Английский физик и социолог Томпсон, например, увидел в этом серьезную проблему. «Мы в Англии очень умело отбираем самых способных мальчиков из беднейших слоев общества и ставим их в такие условия, в которых они едва ли станут обзаводиться большой семьей. Возможно, что у них будет даже меньше детей, чем это характерно для того класса, уровня которого они достигнут, ибо, не обладая капиталом, они будут находиться в несколько худшем положении по сравнению с теми людьми, в общество которых они войдут. Один из простейших способов уравнивания подобного различия в доходах – это рождать меньше детей. Страна живет на свой капитал наследуемой интеллектуальности. Проще всего эту проблему было бы решить путем создания таких условий, при которых квалифицированным рабочим и различным специалистам было бы выгодно рождать больше детей, а неквалифицированным рабочим ограничиваться небольшими семьями. Конечно, нельзя считать нормальным, когда наиболее одаренные люди не могут позволить себе обзаводиться детьми. Но совершенно неприемлемо предложение создать условия, при которых неквалифицированные рабочие, по Томпсону, малоодаренные люди, должны ограничить рождаемость. По наследству передаются не умственные способности, а материальная обеспеченность и сословные привилегии, в том числе и доступ к образованию, то есть возможность развивать свои врожденные задатки. Склонность к тому или иному роду деятельности, возможно, в какой-то мере передается генетически, но убедительных доказательств этому нет. В истории цивилизации неоднократно предпринимались попытки улучшить человеческую породу путем искусственного подбора пар – мужчин и женщин. Энтузиасты этого движения видели причину всех бед человечества – случайности полового отбора и вытекающей якобы отсюда ущербности вида Homo sapiens. Не странно ли, восклицали они, что люди изо всех сил стараются улучшить породу домашних животных, совершенно не заботясь об улучшении своей собственной породы? Такие взгляды получили название евгеники. Рекомендации сторонников евгеники были самые разнообразные. От наивных советов подбирать к толстому низкорослому мужчине в пару высокую худую женщину, как это можно прочесть в «Городе солнца» итальянского утописта Кампанеллы, до откровенно фашистских методов стерилизации неполноценных рас и опасных проектов современных неоевгеников, связанных с вмешательством в генетическую структуру человека, так называемая генная инженерия. Здесь не место обсуждать все плюсы и минусы генной инженерии, и уж совершенно особый вопрос – моральная сторона этой проблемы. Тем, кого это интересует, можно рекомендовать вышедшую в 1975 году книжку доктора философских наук Флорова «Прогресс науки и будущее человека». Хочется только подчеркнуть, что поскольку современная наука не имеет достоверных данных о наследственном механизме одаренности, евгеника имеет право лишь на теоретическое рассуждение и отнюдь не на практические рекомендации. Глава 7. Творческий процесс и подсознание. При описании творческого процесса обычно пользуются таким штампом. Вначале приводят наивные мнения людей, которые склонны переоценивать роль везения в научном открытии. Затем глубокомысленно поясняют простакам,